Глава первая. Что такое магия? Магия — это наука изменять мир посредством собственной воли. В переводе с греческого означает «колдовать». Для этого есть специальный инструмент — ритуал, обряд. Поскольку чародейство — это претворение своей воли, безвольный человек не может стать хорошим магом. Очень важно уметь ставить границы и научиться отказывать, иначе люди начнут садиться вам на шею. Для тренировки силы воли есть множество способов: преодоление зависимостей, добровольная аскеза, достижение идеального веса, спорт, работа без отвлечения на интернет и тому подобное. Два основных пути. Можно бороться с собой и включать самоограничения, или полюбить себя и перепрограммировать те качества, которые мешают двигаться дальше. Главное — разумная дозировка обоих путей. Колдовство — это работа с бессознательным, поэтому комплексы, программы, страхи и блоки будут весомым минусом. Магу важно следить за своими эмоциями, уметь включать и выключать их по своему желанию. Это умение также важно, чтобы понимать, в каком настроении находится клиент. Виды магии. Сама по себе магия не делится на белую и черную, плохую или хорошую. Это источник энергии, высокочастотной или низкочастотной, которую можно направить на какую-то конкретную задачу. А какой она будет — личное дело каждого мага. Любое волшебство черпается из одного эгрегора, резервуара. Только силы, помогающие, будут разные. В случае белой — это христианские святые и чудотворцы, ангелы, архангелы, скандинавские боги и богини, стихии, духи природы. В черной — сатана, пантеон бесов, сущности, неупокоенные кладбищенские духи, темные богини и так далее. Тем, кто не знает, эгрегор — это групповое биополе, источник, возникающий на фоне какого-то крупного течения, структура, которая создается благодаря участию и интересу людей, объединенных общей идеей. Для идентификации деятельности мага ее принято разделять на белую, серую, черную. Белая магия имеет основное правило — без вреда для психического и физического здоровья, благополучия и так далее, с доброй воли болящего или его ответственного родственника, жены и так далее. Включает обряды на торговлю, удачу, любовь, снятие венца безбрачия, печати одиночества, лечебную магию, снятие порчи, сглазов, проклятий, на здравие, отчитку болезни. Отдельно у нее есть тоже множество разных ответвлений. Соборная, молитвы, церковные обряды, иконы, святая вода, руническая или скандинавская, виканская, деревенская и так далее. Мы почти все из них рассмотрим в этой книге. Все они же могут работать и деструктивно. Можно в церкви снимать порчу, молиться о здравии или, наоборот, ставить свечи за упокой живому человеку. Серая — это баланс белой и черной магии. Если такой маг провел плохой обряд, то обязательно должен сделать и хороший. Черная имеет много направлений. Церемониальная, вызывательная, боевая. Сатанизм, вуду, некромантия, веретничество, воздействие с помощью духов, демонов. Сказать по-честному, чистых белых магов крайне мало. В основном серые, даже я. Потому что послать негатив обратно врагу — это уже из этой области. Взывать к справедливости, наказать обидчика, защититься от врагов — о том же. По поводу черных — то же самое. Тут же привороты, порча и отжиг негатива, открытие финансового канала и так далее. Далее мы изучим теорию о способах воздействия. Вы поймете все сказанное на практике, не волнуйтесь. Но имейте в виду, что все перечисленное можно применять как в доброй магии, так и чернокнижии. Природная, гомеопатическая, магия стихий, ветер, вода, земля. Лунная, например, на ветер можно делать приворот и читать от бед, чтобы подхватил и унес. Симпатическое. Принцип подобия. Подобное производит подобное или подобное переносится на подобное. Возможность перенесения воздействия с одного предмета на другой в силу их сходства. Самая распространенная практика данной магии — это вольт, кукла, которая включает в себя органические частички того, на кого планируется воздействие. Сюда входят приворотные свечи в виде двух влюбленных, свеча в виде мужского достоинства или черепа. Контактная — талисманы, снадобья. Инициальная — инициирование силы. Колдун начинает дело, а окончание возлагается на магическую силу. Имитативная — магия имитаций. Согласно ее принципам, предметы, растения, животные и люди способны влиять на окружающую среду. Вещи напитаны энергией владельца. Например, нельзя покупать свадебное платье у разведенной женщины. Парциальная, контагиозная. Предмет сохраняет связь на расстоянии. Ногти, волосы, одежда. Апотропическая, отгоняющая. Амулеты, обереги, магические круги, ритуальные звуки, огонь. Катартическая, очищение тела, жилища. Ритуальная, по определенному ритуалу. Ментально-энергетическая, йога, цигун, рейки, космоэнергетика, Луиза Хей, Зеланд, медитации. Информационная, НЛП, расстановки, ладини, нумерология, астрология, таро. Психургия, работа с душой самого человека, с психосоматикой, психотерапия. Мы ее не видим, не ощущаем, но результат от проработки есть. Магия стихий. Некоторые клиенты могут не принимать христианскую или славянскую магию, поэтому можно использовать магию стихий. Огонь, вода, ветер, земля. Водную стихию можно использовать для притока денег. К тому же она дополняет любой ритуал. У каждого мага какие-то обряды получаются мощнее, а что-то слабее или вообще не работает. Одинаково хорошо владеть всем подряд невозможно. Путем проб и ошибок практик находит свои сильные стороны. С чего начинается путь мага? С зова. Кто-то начинает углубленно смотреть передачи по магии и читать книги, чувствует к ней интерес. Кому-то снятся знаковые сны. У кого-то происходят необычные явления. Случайных людей в магии не бывает. Если вы заинтересовались этой темой, значит, услышали зов. Далее все продолжается в виде накопления информации и поиска учителя. Те, у кого хватает терпения, в итоге обретают набор качеств, которые называются магическими способностями. Сразу вас предупрежу, в колдовстве, как в мафии, войти можно, выйти нельзя. Человека постоянно будут возвращать обратно, потому что в 99% случаев у него по судьбе подписан магический контракт стать волшебником или получить и отдать знания, как у меня. Такая программа. Она может включаться в определенном возрасте. У меня с 20 до 40 лет. Понять это можно по нумерологии даты рождения. Кому интересно, читайте в следующих книгах. Поэтому люди, казалось бы, внезапно вдруг бросают работу и становятся провидцами, колдунами, медиумами. Все это заранее запрограммировано в дело их жизни. Я вот тоже случайно стала изучать магию, чтобы помочь себе. А потом это переросло в дело всей жизни. Видение будущего и магия тесно связаны между собой. В дальнейшем перед теми, кто захочет практиковать эту деятельность профессионально, встанет необходимость научиться предсказаниям. Без этого невозможно заниматься колдовством. Ведь каждый раз перед началом лечения нужно провести диагностику негатива на клиента, помещение, причину возникновения. А также оно помогает в самом ритуале. С его помощью вы способны улучшить, сделать все максимально эффективным, устранить ошибки. Поэтому тем, кто не владеет картами, рекомендую прочитать мою книгу «Учебник Таро от новичка к профессионалу» в двух частях. Ну или найти что-то свое, по желанию. Откуда берется магическая сила? В магии, независимо от вероисповедания, традиции и культуры, существуют два типа работы — на личной силе и на заимствованной — каналы, помощь ангелов, архангелов, эгрегор. Канал — это ресурс, из которого маг черпает силу. Он может быть разным. Для веканской магии — это лес и река, В демонологии – демон, в христианстве – ангелы-хранители, для западных традиций – планетарные силы и божества. Канал, как правило, персонифицирован, например, канал Гекаты. Подробности в следующих книгах с сакральными знаниями, не для новичков. Контакт происходит через сонастройку. Работа на личной силе дает сильный расход энергии, на заимствованные работать выгоднее. Все серьезные вещи осуществляются на подключке. Используя только свои возможности, многое не сделаешь, но и без них не было бы связи с каналами. Одно зависит от другого. Если вы планируете работать с людьми профессионально, каждый день, то на своей силе вы быстро перегорите, наберете много болячек и выдохнетесь. Слушайте далее, как этого не допустить. Основные опасности магической работы. Любая магия без знаний и опыта очень опасна, особенно черная. Но передо мной не стоит задача переманить вас на светлую сторону, просто предостеречь. Как только человек начинает заниматься чернокнижием, ему дают подъемные. Обряд срабатывает, он начинает чувствовать себя всемогущим. Потом вокруг него возникает череда неприятных событий, чтобы он снова и снова прибегал к ритуалам. Вы спросите, а в чем разница между черной и белой? Там так же? Так. Да не так. Если вам бесы регулярно создают проблемы, это не круто. В белой магии целитель по своей воле лечит себя и других, а не потому, что вокруг создаются подобные условия. Сущности. Довольно часто вызываемая сущность остается и начинает жить своей жизнью. Появляется раздвоение. Особенно часто это происходит у людей с нецелостной психикой. Сущность начинает диктовать одержимому, как жить, что есть, с кем общаться. Иногда дает ему точное видение, чтобы жертва не сорвалась с крючка и была убеждена, что без соседа, сидящего внутри, обойтись невозможно. Затуманивает его разум, не дает сделать обряд изгнания. По закону магии сущность должна себя обозначить, представиться. Поэтому любой одержимый знает, кто в нем сидит. Оттого нельзя идти на вызывательный ритуал с недомоганием, слабой психикой и энергией. Сумасшествие. Стоит начать волноваться за психическое здоровье, если обычный человек, не имеющий отношения к нашему труду, постоянно и во всем видит знаки и действия магии. К этому относятся навязчивые опасения порчи, сглаза, мысли о преследовании, голоса, бесконечные очистительные практики, неадекватная религиозность, галлюцинации. Конечно, это не касается эзотериков, за исключением последнего, конечно. Даже в магии слышать голоса в голове – плохая примета. А так на всех волшебников работа оказывает свое влияние. Мы даже разговариваем птичьим языком, речь перегружена терминами, как в анекдоте, картами Таро. Встречаются два таролога. Как дела? 10 жезлов. Тяжело. А у тебя? 3 меча. Сердечная боль. Давай сегодня устроим 3 кубика. Вечеринку. Да у меня 5 пентаклей. Денег нет. Да ладно. Я 6 пентаклей. Дарю. Ну, тогда колесница. Погнали. Тем не менее, все хорошо в меру. Не нужно улетать слишком далеко с этой грешной земли. Конечно, встречается и такое в виде исключения, для кого регулярная порча наводится кармически, чтобы они сами пришли в колдовство. Это обосновано. Например, нашла дома подклад. Это заряженный черной магией предмет. Маг, земля, семечки, шерсть, иголки, булавки. Или рассказали добрые люди, что кто-то проговорился о наведении. Имеется мощный враг. Но не тогда, когда случилась, например, какая-то помеха, а человек думает, что это знак. Мол, купил большой мешок лекарства, чтобы начать делать назначенный курс, а по дороге их где-то оставил. Знак. Собрался ехать в дальнюю дорогу, не проходит оплата за билет. То же самое. Кошку стошнило, порча. Спина заболела, колдуют. Это сродни одержимости. Идеи фикс. Муж, соседи, дети, коллеги. Все хотят нанести вред здоровью через наведенные чары. Больные люди, испытывая какие-то неприятные ощущения в теле, все списывают на магию. Любая неудача оправдывается колдовством. Все это сопровождается защитными ритуалами, разрывом отношений с опасными людьми, посещением церкви, многократными обращениями к колдунам, которые, конечно же, не могут помочь. Порча, по их мнению, может совершаться через гипноз, волшебные лучи, ведьмы якобы путают их мысли, сводят с ума, те, кто реально сошел с ума, этого не понимают, навязывают свои мысли телепатически и даже занимаются с ними сексом во снах. Всему они находят объяснение. Иногда такие люди крайне агрессивны. От учителя. В целом, мы рассмотрели, что значит бред магии. Теперь поговорим вкратце о других угрозах. Назовем их обратки, откатки от ритуалов, пробой, нарушение энергетического баланса, нарушение психической целостности, подселенцы. Обратка. Обратное воздействие. Обратка, откат. Сильный возвратный удар, который возникает тогда, когда снимают магические воздействия, и они возвращаются назад. Если вы сами делали плохое, такое может запросто прилететь. Иными словами, это вложенный в кармический закон компенсаторный механизм, возвращающий исполнителю обратно его магическую энергию. Закон бумеранга. Откат может получить как заказчик, так и его дети. Летит только то, чего желал другому. Делал на смерть? Может при возврате умереть кто-то из его близких. Поэтому-то маги и говорят. Во время лечения смотрите по сторонам и запоминайте, у кого что произошло. Опытные черные маги, естественно, ставят на себя защиту от обратки. Само собой, ни один колдун не расскажет клиентам, которые идут к нему за порчами и приворотами, чем это им грозит. Как в банке. Все важное мелким шрифтом. Ну или контракт у Румпельштильцхена в Шреке. Иногда темные сбрасывают откатики на своих же клиентов или выбирают жертву на улице, в магазине, в церкви. Пробой. Пробой — это дыра в ауре, биополе. Аура — это тонкая многослойная энергетическая оболочка вокруг тела человека, 5-7 слоев, находящихся на разном расстоянии друг от друга. Возникает из-за загрязнения энергии, перехвата, нападения сущности, контакта с отрицательной энергетикой. Перехват. Перетяг бывает из-за недостаточной защиты, когда целитель перетягивает на себя проблемы клиента. Особенно часто такое случается при лечении супруга или родственника. Происходит из-за недостатка опыта и знаний. По молодости у меня такое тоже случалось. В основном я стягивала с пациента его болезни. На следующий день или в этот, к примеру, у меня так же, как у него, болела спина. Нужна была чистка от перехвата. Будет приведена ниже. А еще регулярно с этим приходили мои клиентки, самостоятельно очищающие своих мужей. Они чистили супругов, а я уже их. Круговорот. Одержание. Подселение. Одержание. Внедрение сущности, духа, беса в тело человека. Становится причиной психических заболеваний. Тяжелое психическое расстройство, происходящее из-за захвата сознания сущностями или неспособности контролировать свои сверхспособности. Человек пренебрег техникой безопасности, широко шагнул, имея сильное и резкое раскрытие. Не было психологической подготовки, страхи, слабая воля, уход в иллюзорный мир, отсутствие баланса между мирами, тонкими и материальными. Много видела у коллег, крайне неприятная штука. Магические войны. Мои любимые. Случаются часто, даже с защитой на маге. Особенно если на клиенте будет стоять защита от снятия, а ней будет ниже. Они крайне негативно влияют на здоровье мага. Наверное, все знают такие истории. Явился к бабушке, она стала лечить, и ей стало плохо. Вот это как раз о том, когда ее сила наткнулась на другую силу. Очень неприятно. Я, например, чувствую это или в день чистки, или следующий. У меня проявляется как озноб, слабость, сонливость, тошнота, головокружение, головные боли. Состояние такое, словно сейчас отдам Богу душу. Скорую вызывать бесполезно. Нужно делать отжиг свечой программой, будет дальше, и читать Киприану и Устинья от колдовства и чародейства. Предчувствие. Тревожное ощущение, будто что-то может произойти. Возникает неожиданно, не путать с тревожным расстройством. Там человек знает, за кого волнуется. Главное отличие между ними — Сегодня приступ, к вечеру событие, а с заболеванием страх и тревога могут длиться целыми днями. Чрезмерное ясночувствование, ощущение чужого негатива, физической боли. Например, у меня чистящее поле. Я автоматически включаюсь в чистку, даже если человек просто посидел со мной в кинотеатре, прошел мимо в магазине. При сглазе я долго, бывает, часами зеваю, пока не зажгу заговоренную свечу. Я могу чувствовать событие, в котором будет много жертв, за день до него. Происходит это в виде тяжелого приступа тревоги, который не проходит до тех пор, пока о происшествии не расскажут в новостях. Перед событием в Керчи, кроме тревоги, мне в голову все время лезла фраза: «Ты был в Керчи, не был, так молчи». Я ощущала многие печальные события, в том числе и февраль 22-го. Самое страшное, ты не понимаешь, откуда ждать беды, но физическое тело просто разрывает на части. По-моему, очень пренеприятнейшая способность. Я бы с радостью без нее обошлась. Правила откупа, пожертвования, десятины. Этот пункт обязателен для любого обряда в качестве закрепления, задабривания или благодарности духов, святых и так далее. В зависимости от сил помогающих, такими и будут отдачи. Христианский эгрегор, или так называемая соборная магия, принимает их пожертвованиями и десятинами. Про десятину, думаю, знают все. Звучит она так: отдай десятую часть на благотворительность, и Господь будет благословлять тебя до избытка. Черная магия берет откупы и закупы. Плата за помощь в виде подношений за осуществление намерения, например, избавление от трудных порч, откупиться от болезней, безденежья, пьянства. Жест доброй воли с целью обратить на себя внимание, поблагодарить, поставить закрепляющую точку. Еще это могут называть закуп, мол, я уплатила за хороший итог. Боги, действующие по плюсу и минусу, берут дары и жертвы. Например, великая Геката, богиня преисподней и перекрестков, может миловать и карать. Богиня справедливости накажет обидчика. Славянским богам нужны требы, жертвоприношения. При этом, если святые из христианского эгрегора простят вас за забывчивость, то темные силы однозначно нет. Они устроят вам ежедневные неприятности, пока вы не принесете им что-нибудь в дар. Обращение к богам является одним из древнейших методов колдовской деятельности. Это одна из высших степеней магии. Оно было доступно избранным, посвящавшим все свое существование служению силе. Дары приносили и обычные люди, в храмы, на капища, но эффект достигался, когда подношения осуществляли жрецы, ведьмы, шаманы, волхвы и так далее, потому что только у них есть работающий канал связи. Этому нужно тщательно и много учиться, знать традиции и предпочтения сил. Тут все непросто. Многие считают, принесли подарок и достаточно. Зачем чему-то учиться, правила изучать, думай сами с усами. Такое мышление крайне чревато большими неприятностями и печалями, притянутыми к себе горе-лекарем через допущенные ошибки. Поэтому мы будем познавать магию неспешно, по крупицам, с важными пунктами и деталями. Итак, делать дары нужно регулярно, а не от случая к случаю. Они могут быть в виде продуктов, алкоголя, табака, драгоценностей, жертвенных животных, денег и многого другого. Провиант для духов, богов, сущностей не употребляют в пищу, спиртное не выпивают, украшения ни в коем случае не отдают людям, не оставляют там, где их смогут подобрать. Я обычно делаю это дома во дворе или в местах, где вяжут обрядовые священные ленты. В таких местах, по правилам, ничего нельзя подбирать с земли. С подношениями можно поступить по-разному, в отличие от ритуала, эгрегора и сил помогающих. Подробности будут. К примеру, положить под деревом, на перекресток, оставить в церкви, на могиле, поставить на алтаре. Алтарь — это ключевой магический инструмент. Большинство операций производится на нем. Кормят богов, духов, заряжают талисманы, продукты. Подробное описание будет в третьей главе. Важно не допускать порчу продуктов. При первых признаках несвежести утилизировать в мусор. Коньяк, вино, ликер выливают на землю или подливают в алтарную рюмку по мере испарения. Для темных богов – Касьяна, Хельги, Каты – в бокал добавляют несколько капелек своей крови. Сигарету поджигают и кладут на землю. Одну пачку можно использовать несколько раз. Драгоценности и деньги уносят на безлюдный перекресток или оставляют в местах силы. Для славянских богов используют молоко, зерно, мед. Откуп сопровождается призывом и просьбой принять жертвоприношение. Чем серьезнее запрос, тем больше дар. Многие считают, что зажег свечу, пошептал, поплевал, вот и вся магия. Наивные. В случае храмовых жертв покупают иконы, серебро, свечи, дают пожертвования, оставляют еду, одежду. Продукты там могут употреблять в пищу, это не страшно. В этом случае милуют святых. В кладбищенской магии, чтобы задобрить покойников, хозяина, хозяйку или стражника, продукты скармливают обитателям кладбища, собаки, птицы. Им тоже ничего не будет. К примеру, надо дождаться, пока прилетит птица и склюет пищу. Спиртное и сигареты оставляют на могиле. Ну, надеюсь, понятно. Темных кормим на алтаре, под деревом на перекрестках. Святых – церковь, красный угол. Славянских – земля, дерево, алтарь. Покойников – на кладбище. Все просто, мы еще будем этого касаться. Главное, запомните, сделал обряд – заплатил. Не дал жертву – забрали жертву. Иначе не бывает.